у наших поколений и отцов, и детей женитьба есть начало короткого или длинного на всю жизнь путешествия, бурного или тихого, как сложится, но только не мирная гавань. Ты счастлив, ты в упоении, но почему так тревожно и смутно на сердце? Что-то ждет впереди. Ата согласилась быть моей женой. Это было неожиданностью для меня. Почему-то я был уверен, что она мне откажет. Еще высмеет, как мальчишку. Объяснился, словно бросился в холодную воду. Но она согласилась. Мы в ту ночь ходили по улицам нашего города до рассвета. Я должен был рассказывать ей о далеких городах Африки, океанских волнах, пассатах, об исследовательской работе на дельфине, о бурях, штормах, о китах и акулах. «А белого кита ты не видел?» — спросила Ата. «Белого не видел». «Что такое романтика?» — спросила Ата. «Почему она так влечет? Почему влечет недоступное?» Я процитировал ей слова Нансена. Они записаны у меня в дневнике, и я помнил их наизусть. Романтика. Она вдохновляет людей к познанию, ведет их вперед. Романтика рождает в людях дух отваги и извечное стремление преодолевать трудности на непротаренных путях исканий. Романтика придает человеку силы для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая на великие свершения. «Как хорошо сказано!» — прерывисто вздохнула Ата. «А знаешь, Санди, и ты, и твоя мама всегда стояли по ту сторону обыденности. Вот почему меня так влекло к вам. Если я что ненавижу, так это обыденность. Твоя мама умеет делать из будней праздник. Ты весь в нее. Только ей всю жизнь мешали делать праздник. Знаешь, какую жену нужно было твоему отцу? Чеховскую душечку. Ты не такой. А ты знаешь, какую жену нужно мне?» Бросился я словно с обрыва. Я крепко схватил ее за плечи и, зажмурившись, стал осыпать поцелуями щеки, лоб, нос, что попадется. Инстинктивно нашел ее крепко сжатые губы. Долго мы ходили вдоль моря и целовались в каждом пустынном месте. Потом я вспомнил о матери и предложил Ате тут же пойти и сказать ей обо всем. Ата согласилась. Мама была в ту ночь на дежурстве, и мы отправились прямо в клинику, предварительно позвонив ей. Мама вышла к нам в вестибюль, где на диване спала дежурная санитарка. Было около 3 часов ночи. Мама была в белом халате и косынке. Лицо казалось утомленным, но глаза сияли. У мамы очень лучистые глаза. Товарищи всегда это замечали. «Санди, какие у твоей мамы красивые глаза!» «Наверное, это потому, что у нее отличное зрение, и глаза никогда не болели». «Санди, скажи сам!» Вдруг испугалась чего-то Ата. К ней так не подходила робость, но она именно заробела. Мама, улыбаясь, смотрела на нас. Я обнял маму и горячо поцеловал, сбив белую косынку. «Мама! Ата сейчас согласилась быть моей женой!» Я смотрел то на маму, то на Ату. Ата стояла пунцовая от смущения, не решаясь поднять глаза. «Ну что ж, я ведь ждала этого», — сказала мама, как мне показалось грустно, но она просто устала. «Я рада, Ата, что ты полюбила моего сына». Мы помолчали, испытывая почему-то неловкость. «Пойдемте в сад», — предложила мама. «Я могу побыть с вами 1/4 часика». Мы вышли в сад под знакомые созвездия. Ночь была безлунная, зато звезды сверкали очень ярко. В темноте шумели тополя. Пахло морем, травами и какими-то лекарствами, наверное, из больницы.